Глава 10. Незадолго до описываемых событий Валери Четфорд поднималась в салон по главной лестнице. Проходя мимо больших, висевших на каждой лестничной площадке зеркал, она рассматривала в них свои отражения. Как выдать пару имевшихся у нее платьев за полдюжины вечерних туалетов на протяжении 8 или более дней пути? Более того, как и дальше выполнять возложенную на нее миссию? В первую ночь ее неотступно мучила морская болезнь. На вторую она все еще чувствовала себя неуверенно и в качестве защиты ударилась в надменность, удивившую даже ее саму. Впрочем, эта маска очень помогла, когда она увидела мертвое тело в каюте Б-37. Сегодня вечером на ее щеках появился румянец. Приподняв подбородок, она повертела головой так и этак, чтобы полюбоваться гладкой кожей и густыми вьющимися волосами. Наконец она улыбнулась, улыбкой, которая удивила бы Макса Мэтьюса, потому что осветила ее черты, как включенная лампа. На ней было розовое платье. Валери колебалась между решимостью и волнением. Прошлой ночью она чуть все не испортила. Она не должна снова напортачить. Иначе людям, которые ждут ее дома, это не понравится. Вряд ли они будут гордиться ею так, как ей бы хотелось. Но как подобраться к нужному субъекту? В том-то и заключалась вся трудность. Как и было объявлено загодя, в 9 часов в салоне началось выступление судового оркестра. Тот заиграл всего несколько минут назад. Звуки плыли вниз по лестнице с вызывающей легкостью. Валери вошла в салон, опустилась в одно из глубоких кресел и тут же отметила, что не все так плохо. Ибо птица удачи — дьявольская чертовка, по мнению сэра Генри Мэривейла, с обычной для нее ехидной усмешкой пролетела над Эдвардиком. По ее воле достопочтенный Джером Кенворти впервые покинул свою каюту, появившись на публике при полном параде. Лайнер не качало уже почти сутки. Этого было достаточно. Кенворти направился прямиком в курительную к находящемуся там бару. Но завороженный звуками оркестра, как пение морских сирен, он не проследовал дальше кресла в салоне, рассудив, что целебные жидкости с таким же успехом ему могут доставить и туда. И Валери увидела в этом свой шанс. Она повнимательнее присмотрелась к молодому человеку, длинному костлявому блондину с озабоченной складкой на высоком лбу и запятыми коротких морщин в уголках рта. Лицо у него было тоже длинное, а на носу сидели восьмиугольные очки с золотыми дужками. Для выхода он надел смокинг, хотя и не собирался ужинать. Отпрыск знатной фамилии посидел, открывая и закрывая рот, как рыба, а потом сделал заказ стюарду. Вытянув руки, чтобы откинуться на спинку кресла, он закрыл глаза. Валери оглядела салон. За исключением оркестра и Кенворти — никого. Она долго обдумывала, как повести себя с молодым человеком. Встречаться им не доводилось, но ей много рассказывали о его характере, и выглядел он довольно милым, что облегчало задачу. Тем не менее, сердце Валери колотилось от волнения. Даже зрение ее, казалось, обострилось. Подождав еще несколько минут, она подобрала полы своего атласного платья, розового с кружевами того же цвета, и проскользнула к обитому сукном столу красного дерева, за которым сидел Кенворти. Девушка уселась в кресло напротив него и положила пухлые локти на стол. «Не волнуйтесь», — сказала она, глядя ему в глаза. «Я спасу вас, кузен». Джером Кенворти, едва поднесший губам свой первый за 3 дня стакан виски с содовой, вздрогнул. Из его рта вырвался долгий дрожащий звук, похожий на «Ах!», которым даже сильные натуры в определенных случаях встречают внезапный телефонный звонок. У него внутри все затряслось. Он уставился на нее, стараясь взять себя в руки. «Я, мадам», — выдавил из себя он. — «Очень вам обязан, но кто...» — «Все в порядке», — заверила она его. — «Я Валери». Кенворти порылся в памяти. «Насколько мне известно», — правдиво сказал он. «Я никогда раньше вас не видел. Кто вы такая, Валери?» «Валери Четфорд. Но дело не в этом». Ее голос стал настойчивым. «Вам не нужно беспокоиться о том, что прошлой ночью ваши знакомые перерезали горло. Однако убийца заполучил все письма. Я абсолютно в этом уверена». Джером Кенворти пристально посмотрел на нее, а затем осторожно поставил стакан на стол. «Что это? Еще одна подначка?» Валери удивленно вскинула брови. «Подначка?» «Прошу прощения. Обещаю избавиться от дурного влияния Янки. Это еще одна шутка Грисволда. Как противогаз? Или снятие отпечатков пальцев без всякой на то причины?» «Кто такой Грисволд?» «Ха-ха-ха», — произнес Кенворти. «Щемит в груди. Какой-то властный сон, как будто я уже из спив цикуты, наполовину в лету погружен». «Цикута?» «Это напомнило мне кое о чем. Один момент». Он поднял стакан, осушил его, весь передернулся, как от боли, и откинулся на спинку кресла. «Не могу избавиться от ощущения, что мы с вами толкуем о разном. Прежде чем мы продолжим, не скажете ли вы, за кого меня принимаете?» «Но вы ведь Джером Кенворти!» — воскликнула она, пока вихри вальса кружили по тускло освещенному салону. «Ваш отец — лорд Эбсдейл. Он теперь состоит на службе в Уайтхолле. Не знаю, где именно, в Адмиралтействе, все верно. И вы живете или жили раньше в Тетлинс-парке, в Оксфордшире. Я когда-то навещала вас там. Ваша мать Молли приходится мне теткой. А моя — ваша тетя Эллен». Джерома Кенворти посетила смутное воспоминание о маленькой смуглянке с косичками, 12 или 15 лет назад игравшей с ним на зеленых лужайках Тетлинса. Перед его мысленным взором всплыли яростные споры с ней и качели в саду, аккуратном, словно вычерченном по линейке, в регулярном голландском стиле. Виски мягко ударил ему в голову и сделал сентиментальным. После трех ужасных дней, проведенных на борту Эдвардика, он с нежностью вспоминал Тетлинс и даже своего папашу, этого старого зануду. Если проклятая война когда-нибудь закончится, он, Джером, уютно устроится там в качестве хозяина обширного поместья. «Бог ты мой!» — пробормотал он. «Конечно, я вас помню. Валери, какая, говорите, у вас фамилия по мужу? Я не замужем». «Нет, я имею в виду фамилию тети Эллен по мужу». «Ах да, Четфорд. Ваше появление — настоящий праздник. Не выпьете ли со мной?» «С удовольствием. Можно мне капельку ликера? Гран Марнье?» Кенворти сделал заказ. «Но послушайте, где вы все сейчас обретаетесь? И как у вас дела? И где вы жили все это время?» Валери расслабленно сложила руки. Ее глаза, серые с темной каймой и довольно широко расставленные, были устремлены на крышку стола. Лицо мисс Четфорд, которое Макс Мэтьюс счел слишком породистым, имело такой вид лишь благодаря изящному рисунку тонких, мягко очерченных губ. «О, везде», — ответила она. «Мы с мамой и папой переехали на Бермуды. Вы помните?» «Да, я знал, что вы уехали куда-то в этом роде. А потом, год или около того назад, мы перебрались на север штата Нью-Йорк. Но когда началась война, я подумала, что следовало бы внести свою лепту, помочь родной стране. Вот и все». Она подняла глаза, застенчиво улыбнулась и потупила взгляд. «Я надеялась, что ваш отец, простите, дядя Фред, найдет мне какое-нибудь дело. Но я не осмелилась ему писать, потому что, вы помните, у него произошла ужасная ссора с моей матерью и моим отцом. И вы знаете, какой он». Кенворти с удовольствием выпил вторую порцию виски. «Кому, как не мне, это знать? Но это, в свете моих теперь уже довольно преклонных лет, древняя история. Я могу заверить вас, что старик найдет вам занятие. Вы не сможете этого избежать. С глубоким прискорбием должен сказать, что меня он уже взял в оборот. Кенворти выпил. Валери ухватилась за край стола. Есть еще кое-что. Продолжайте, звезда души моей. Прозит. Что вы сказали? Я сказал прозит. Вот и все. О! Желаю вам удачи, Джером. Она взяла рюмку. Не возражаете, если я буду с вами откровенной? Я просто не могу об этом умолчать. Она подвигала рюмкой взад-вперед по столу. Вы мой кумир. С самого детства. Она застенчиво хихикнула. Правда, правда. Тетя Молли присылала нам ваш школьный журнал. Я знаю обо всех призах, которые вы получили. Я знаю, что вас готовили к дипломатической работе и, ну, оставим это. Да, — согласился Кенворти, залившись краской. Я постоянно слышала о вас. Мне известно даже, что вы приезжали в Нью-Йорк. Сначала я прочла об этом в светской хронике, потом в колонках сплетен, и когда я узнала, что вы связаны с этой ужасной женщиной... Какой еще женщиной? Валери наклонилась через стол, и даже шелест ее розового платья словно готовил к тайным откровениям. Она понизила голос. «Это как раз то, что я пыталась вам сказать. Эта женщина, вы знаете, была убита прошлой ночью в 37-й каюте. От нас это скрывают. С ней разделались, Джером. Ей перерезали горло. Ужасно. Я все видела своими глазами. Но, боже мой, как ее зовут? Тсс, говорите тише. Как ее зовут? Эстель Зиебей. В сумочке у нее была пачка писем. Вот такая толстая. Валерия развела ладони, показывая. Письма для шантажа. Там, должно быть, имелась куча других, но меня интересовали только ваши. Кенворти задумался. Его мысли путались. «Послушайте, Валери, хотите верьте, хотите нет, но я, да поможет мне Бог, не знаю никакой Эстельзии Бэй. Джером, пожалуйста, это правда?» Ничего подобного она не ожидала. Здесь следует прояснить одну вещь. Девушка, которая называла себя Валери Четфорд, ничего бесчестного по ее собственному убеждению не делала. Она следовала определенным курсам, поскольку видела в этом свой долг. У нее был сложный характер, в котором парадоксальным образом проницательность уживалась с наивностью. Верность, рвение, страсть, творческое воображение и талика слабости — все это также было присуще ей. До сих пор она чувствовала себя в безопасности. И это отрицание очевидного сбило ее с толку. Она знала, что Джером Кенворти не убийца, потому что, если уж говорить правду, она видела убийцу за работой. Это знание она собиралась использовать в ближайшее время для воплощения своего плана. Но до сих пор вся информация о Кенворти, полученная из вторых рук, была верной. И она заговорила умоляющим голосом. «Но этого не может быть», — запинаясь, пробормотала она. «Вы ведь знаете бар Тримальхион, не так ли? На восточной 65-й улице». «Я знаю Тримальхион, и мне там нравится. Мудрые друзья с этого судна посоветовали мне отправиться туда, как только я ступлю на американскую землю». «Она там...» Что за отвратительное слово? «Ошивалась». Во второй половине дня. Мысль Кенворти устремилась в прошлое. Если она ошивалась в Тримальхионе, не понимаю, как я мог избежать встречи с ней. Мои знакомства с женщинами, облюбовавшими это место, были обширными и необычными. Могла ли она использовать другое имя? Я только хотел бы отметить, причем настойчиво, что никогда в жизни не писал никому компрометирующих писем. Семейный адвокат предостерег меня на сей счет, когда мне было 15. И с тех пор я следую его советам. Так что я...» Он осекся. «Послушайте, а откуда вы знаете о Тримальхионе? Валери отвела взгляд. «Мне жаль», — тихо сказала она. «Я только пыталась помочь». «Да, но...» «Возможно, с моей стороны было глупо идти к ней в надежде ее уломать», — призналась Валери. «Как наивная школьница, я пыталась спасти любимого старшего брата. И, боюсь, это ввергло меня в ужасную беду». «Беду?» «У меня есть друзья, которые ходят в Тримальхион. Они рассказали мне о вас. И мама всегда говорила, что вас нужно спасать. Мне пришло в голову, что, возможно, если бы я сумела вымолить у миссис Зия Бэй ваши письма или даже выкрасть их у нее...» «Черт возьми, говорю вам! Я никогда не писал никаких писем!» Но Валери продолжила резким голосом. «Если бы я сделала что-то подобное, то смогла бы этим заслужить ваше расположение и расположение дяди Фреда. Тогда, возможно, он помог бы мне найти работу, на которой я была бы полезна своей стране. Пожалуйста, забудьте о нашем разговоре. Теперь я понимаю, что это была глупая романтическая затея, как и большинство моих затей». Кенворти мгновенно раскаялся. Одна часть сознания девушки ликовала от того, что она может быть такой, с виду мягкой и неуловимо жесткой внутри. Другая часть говорила, что перед ней порядочный парень, которого решили прокатить. Она бы предпочла, чтобы на месте Джерома Кенворти оказался тот хромой тип в черном, который изъяснялся короткими словами и, казалось, нес на плечах всю тяжесть мира. Она ненавидела Мэтьюза, этого павиана, боявшегося огня. «О, Валери, подруга моих давних дней!» — проговорил Кенворти. «Вы просто прелесть!» «Не надо вскакивать, садитесь. Позвольте еще угостить вас. Если вы хотите помочь своей стране, по правде говоря, не думаю, что меня это действительно интересует. Помочь нашей великой родине, нашему острову, благоденствующему под королевским скипетром, нашей Англии!» Продолжал Кенворти, чувствуя, как виски поет в его пустом желудке. «Что ж, позвольте рассказать вам, какого рода работа поручена мне». «Ой, какая же!» «Но прежде чем мы перейдем к делу, позвольте сообщить вам, что я чувствую себя виноватым. В какую ужасную передрягу вы вляпались?» «Ничего ужасного, Джером. На самом деле все не так страшно». «Наверное, так и есть. И все же в чем дело?» «Я предпочла бы не говорить». «Никогда не выпячивайте свой гордый подбородок у меня на глазах, моя милая. Насколько я могу судить, где-то поблизости, должно быть, произошла некая чрезвычайная темная история». Глаза Кенворти сузились за восьмиугольными очками. Маленькие морщинки-запятые глубже залегли возле рта, когда он уставился на свой пустой стакан. «Убийство! Черт побери, убийство! Кстати, мне лучше уточнить, не встречался ли я с этой женщиной. Грисволд, вероятно, в состоянии это устроить. Он мог бы что-то сказать по этому поводу, черт бы его побрал. У них есть какие-нибудь предположения, кто это сделал?» «Я так не думаю». «А какова во всем этом ваша роль?» «Я пряталась в каюте напротив. А мерзкое животное по фамилии Мэтьюс, брат капитана, пошел и доложил ему об этом». И всем видом показывая, что находится на грани слез, она изложила свою версию происшедшего. Но открыла лишь то, что рассказала Максу Мэтьюзу, не больше. Кенворти был потрясен. «И все это вы сделали ради меня?» «Дьявол, гореть мне в аду!» «О, сущий пустяк, Джером. Обыкновенная романтичная глупость. Но мне могут грозить ужасные неприятности, когда капитан придет расспрашивать о подробностях. Что, черт возьми, я должна делать?» «Делать?» «Да. Видите ли, это еще не все. Миссис Зия Бэй оставила запечатанный конверт у старшего стюарда в офисе. Я подумала, что там могут находиться другие ваши письма. Поэтому я попросила Мэтьюза достать их для меня, но он отказался. Капитан, вероятно, уже знает об этом». Глядя на нее, Кенворти моргнул. «Моя дорогая Валери, Вам остается только одно. Грисволд, старший стюарт, мой большой друг. Он поймет. Скажите ему правду. Скажите правду капитану. Конечно. Об этом я подумала в первую очередь. Но не повредит ли это вам? Валери, я говорил и говорю, что не писал никаких писем. Даю вам честное слово. Она глубоко вздохнула. Ее ясные серые глаза, которые только что глядели в бок на колонну из красного дерева, теперь опять были обращены на Кенворти. Да, Джером, но, предположим, кое-кто думает, что письма есть. Предположим, что? Предположим, кто-то подумал, что письма есть. Я должна буду объяснить, знаете ли, почему отправилась в каюту миссис Зиабей. И в Тримальхионе ходили слухи, будто вы с ней близки и писали ей. Если моряки с Эдвардика посоветовали вам посетить Тримальхион, они, вероятно, тоже слышали об этом. В любом случае, вас придется допросить, и вы будете втянуты в неприятную историю. Ах, Джером, Джером!» Ее брови озабоченно сошлись над коротким прямым носом, а голос зазвучал почти как стон. «Я забочусь о вас. Подумайте о публичном разбирательстве, которое последует, когда мы окажемся в Англии, и о вашем отце». Шах и мат. На протяжении последней части разговора, исполненный сильных чувств, игравший популярный арий оркестра приближался к грандиозному финалу, который произвел впечатление музыкального взрыва. И вот теперь музыка смолкла, и воцарилась тишина. Ее нарушил звук громких и звонких аплодисментов. Кто-то хлопал в ладоши. Валери и Кенворти вздрогнули. Музыкантам рукоплескал Джон Э. Летроп, который незаметно просочился в салон и теперь сидел на некотором расстоянии от молодых людей, покуривая сигару. Он подмигнул Валери. За его энергичными хлопками последовали более тихие и благовоспитанные — доктора Реджинальда Арчера, стоявшего дальше в тускло освещенном проходе. Валери и Кенворти присоединились к ним. Дирижер раскланялся так серьезно, словно зал был полон людей, после чего музыканты начали собирать свои инструменты. Рукоплескания утихли. Музыка же словно никогда и не звучала. В салон прокрались тихие ночные звуки. Что-то негромко поскрипывало, наводя на мысль о старых половицах. Было 9:37. Кенворти заговорил, но обнаружил, что голос его звучит вызывающе громко, и одернул себя. «У меня такое чувство», — пожаловался он, — «будто я все глубже и глубже увязаю в истории, сути которой не улавливаю. О, дева, которая белее нежной ангельской десницы! Если вы не собираетесь говорить правду капитану и старшему стюарду, что вы им скажете?» Валери пожала плечами. «Я буду отрицать все, что станет утверждать этот тип Мэтьюс. Я предупредила его, что так и поступлю, еще прошлой ночью». «А потом?» «Я скажу, что была с вами». Кенворти уставился на нее. «Но вы не сможете этого сделать. Когда произошла вся эта темная история? С 9:45 до 10 часов? В таком случае вам придется сказать, что вы были в моей каюте и придерживали мне голову над раковиной. А это никуда не годится». «Почему? Кто знает, где вы находились?» «Старший стюарт», — безапелляционно возразил Кенворти, после чего посмотрел в сторону входа. «А теперь держитесь за свою шляпку, миледи. Вот и сам Грисволд». Старший стюарт попытался пройти в салон незаметно. Но каждый, кто обратил внимание на его появление, почувствовал перемену атмосферы. Походя кивнув доктору Арчеру и поняв, что за ним наблюдают, Грисволд прибавил шагу и направился прямо к Валери и Кенворти. Даже издали было видно, что на бледном лбу старшего стюарда проступила легкая испарина, хотя мясистое лицо его вроде бы оставалось невозмутимым. И дышал он. Тяжело.